Сорвалась еще одна небольшая песчаная лавина. Испугавшись, мужчина вернулся в дом. Он подошел прямо к женщине, по-прежнему лежавшей ничком на циновке, и со злобой замахнулся на нее. Переполнявшая его ненависть разлилась в глазах, отдалась болью во всем теле. Но вдруг, обессилев, не коснувшись женщины, он тяжело опустил занесенную руку. Пожалуй, он бы не прочь отшлепать ее. Но, может быть, на такое его действие и рассчитывает женщина? Конечно, она этого ждет. Ведь наказание — ничто иное, как признание того, что преступление искуплено. Он повернулся спиной к женщине, повалился на пол, обхватил голову руками и тихо застонал. Хотел проглотить наполнившую рот слюну, но не смог, она застряла в горле. Слизистая оболочка стала, наверное, очень чувствительной к вкусу и запаху песка, и сколько бы он здесь ни пробыл, не сможет привыкнуть к нему. Слюна превратилась в бурые пенящиеся сгустки, собиравшиеся в уголках рта. Выплюнув слюну, он еще сильнее почувствовал шершавость песка, оставшегося во рту. Он пытался освободиться от него, облизывая кончиком языка внутреннюю сторону губ и продолжая сплевывать, но конца этому не было. Только во рту стало сухо и больно, как будто все там воспалилось. «Ладно, ничего не поделаешь. Обязательно надо поговорить с женщиной и заставить ее рассказать обо всем подробно. Только если положение станет совершенно ясным, я смогу найти выход. Нельзя не иметь плана действий. Ну, как вынести такое дурацкое положение? А что, если женщина не ответит? Это будет поистине самый страшный ответ. И такая возможность совсем не исключена. Это ее упрямое молчание. И почему она лежит, подогнув колени с видом беззащитной жертвы?» Поза лежавшей ничком обнаженной женщины была чересчур непристойна. В ней было что-то животное. Казалось, она готова повернуться на спину, стоит ему коснуться ее. При одной мысли об этом он задохнулся от стыда. Но неожиданно он увидел себя палачом, терзающим женщину, увидел себя на ее теле, кое-где припорошенным песком, и понял: рано или поздно это случится, и тогда он не вправе будет что-либо сказать. Резкая боль сковала вдруг низ живота. Готовый лопнуть мочевой пузырь взывал об освобождении.